которые предпочитают финансировать Контрас через Всемирную антикоммунистическую лигу или полувоенные группировки. Надо преодолеть еще одну трудность. Федеральное законодательство запрещает частным фондам финансировать закупку оружия мятежникам, ведущим борьбу с правительствами, которые поддерживают дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки. А представители НДС не скрывают от своих американских друзей, что у них неотложные нужды в дорогостоящем военном оборудовании. «Нужны вертолеты», — сказал Хэллоу Эберли Адольфо Кальяро, президент НДС. Даже стыдливо переименованные в эвакуационные авиасредства, они не могут быть куплены на деньги фонда. К великому разочарованию самых решительных жертвователей, желающих поскорее покончить с сандинистами, в основном это бывшие конгрессмены или офицеры в отставке. Здесь со смехом рассказывают историю чека, поступившего в Nicaraguan Freedom Fund, с надписью «Для пуль и бомб». Если бы зависело от нас, такой ответ по телефону дали щедрому жертвователю. На ваши деньги будет куплена одежда, медикаменты, пища и палатки. Ведь Контрас тратит много денег на прокорм солдат. Последовал немедленный ответ. Оставьте чек у себя. Однако главное объяснение скромного успеха компании кроется в другом. Газеты опубликовали призыв Nicaraguan Freedom Fund всего за 2 дня до заседания Конгресса, на котором законодатели должны были пересмотреть свой отказ от помощи Контрас. В этих условиях было трудно убедить американцев тут же сунуть руку в кошелек. Хэрол Эберле без смущения называет того, кто виноват в этом дурацком промедлении. Оказывается, президент Соединенных Штатов 3 недели отвечал на письмо Уильяма Саймона, который просил об официальной поддержке инициативы «Вашингтон Таймс». Президенту фонда хотелось, чтобы Белый дом поддержал операцию своим моральным авторитетом. Так ли были смущены зачинщики кампании, как меня пытается уверить Хэрол Эберле? Ответ Рональда Рейгана, рекламный плакат воспроизводит факсимиле, дает разгадку, почему Nicaraguan Freedom Fund не желал пускаться в одиночку в кампанию по опустошению шерстяных чулок консерваторов, ибо его создатели не столько хотят собрать 14 миллионов долларов, сколько подтолкнуть Конгресс дать антисандинистам вдвое больше. Дорогой Билл, пишет президент 30 мая. Ваши усилия по мобилизации частной помощи поддерживаются мною от всего сердца. Но я знаю, вы согласитесь со мной, что пища, одежда и медикаменты, собранные вами, не могут заменить прямую и открытую помощь правительства Соединенных Штатов Америки. Одно должно дополнять другое. Этот пассаж выделен цветом посреди опубликованной страницы за 100 тысяч долларов в столь влиятельных газетах, как Los Angeles Times, New York Times, USA Today, Miami Herald. За 2 дня до голосования в столице деньги полковника Пак Бохи публично вносятся в кампанию прямой поддержки президента. Послание предателям из Конгресса яснее ясного. Не обесчестите себя, заставив американский народ прибегнуть к частной помощи для защиты свободы. Пуля попала в цель. Через несколько недель в Париже Пьер Сейрак, генеральный секретарь Кауза Европа, подтвердил мне, что в этом и состояла истинная цель. Nicaraguan Freedom Fund. В письме, адресованном 20 июня своим сторонникам, он даже уточнил, идеологическая борьба не мешает наносить время от времени точные, эффективные уколы в нужное место. как это произошло